Глава 12. Дерин. Потеря ориентации, падение, и я со всего размаха рухнула в болотную жижу, уходя в нее с головой. Ледяная вода намочила одежду мгновенно, и холод впился в кожу иглами. Я вынырнула, хватая ртом в воздух и ничего не видя. Убрав с лица волосы и протерев от грязи глаза, смогла оглядеться и чуть не взвыла. Везде, куда простирался взгляд, — болото. Это все, что смогла рассмотреть сквозь клочья густого и вонючего тумана. Кто настраивал эти порталы? Они с ума сошли сюда адептов швырять? Постанывая от ушибов и еле переставляя ноги, доковыляла до чахлого кривого деревца, надеясь, что там будет суше. Прикоснулась рукой к черному гладкому стволу и с омерзением одернула руку, задыхаясь. Все эльфы знают, что у деревьев есть душа, и при желании могут ее услышать. Мне повезло с даром. Развивая его, научилась находить общий язык с обитателями леса и деревьями. Они укрывали меня своей тенью, при необходимости могли сделать невидимой и для остальных. Вот и сейчас, по привычке, я потянулась к дереву. Но дух его был гнилым, отравленным, как воздух болота. «Гнилище», — прошептала потрясенно одними губами, не веря. «Как же так? Одно из самых гиблых мест». Зубы застучали то ли от холода, то ли от осознания ужаса положения. У меня же ничего с собой нет. Ни одежды переодеться в сухое, ни воды, ни кристалла связи, чтобы сообщить о себе, ни даже кинжала. Про живущих в гнилище существ такие ужасы рассказывают, что вспоминать страшно. Чем мне защищаться? Руками отмахиваться? Меня вообще найдут? Маг, бросивший бомбу, меня не видел. Декст парализован и неизвестно, когда заговорит. «Мамочки, да даже если и заметят исчезновение, решат, что я в тени, наблюдаю. Спохватятся только после окончания сражения. Меня же съедят к этому времени». Доносящиеся чавкающие звуки внушали сильное опасение. Стало страшно, как никогда. Поневоле потянулась опять к дереву, ища рядом с ним защиту. Преодолевая брезгливость, с трудом подтягиваясь по стволу, коченеющими пальцами хватаясь за гладкие ветки, холодные, в какой-то слизи, как змеи. Одна надежда — переждать на нем. При всех своих способностях с агрессивными обитателями болота мне не договориться. Я понятия не имела, сколько могу продержаться. Ног в хлюпающих сапогах уже не чувствовала. Дыхание вырывалось изо рта облачком пара. В довершение меня чуть не укусила змея, свисающий черный хвост которой я приняла за ветку. Еле успела отбросить, и едва она упала в болотную жижу, как на ней сомкнулись челюсти какого-то животного. Я даже разглядеть толком не смогла. Плоская голова, состоящая из одной большой челюсти. Да эта тварь меня бы пополам перекусила в раз. С чавканьем проглотив змею, неизвестная тварь вновь погрузилась в болотную жижу, а я дрожала от ужаса. Теперь скорее на деревце сдохну, чем полезу обратно в болото. Или умру от обморожения. Влажный холодный воздух плюс мокрая одежда, и я уже продрогла до костей. Я вздрагивала от каждого шороха, а болото жило своей жизнью. То и дело раздавался плеск, звуки борьбы, визг или уханье. Но постепенно тело от холода немело, и моим самым главным страхом стало не удержаться на скользких ветвях и упасть. Время тянулось неимоверно медленно. Малейшая попытка пошевелиться и разогнать кровь приводила к тому, что я соскальзывала. И тут, как будто и без того проблем мало, вдалеке я услышала пощелкивание. «Нет, только не нары!» С ужасом осознала, что это конец. С любым лесным зверем я бы договорилась, но это тупые злобные монстры. У них две челюсти. Когда они чувствуют добычу, внутренняя выдвигается вперед, и при беге раздается характерное пощелкивание. Что они вообще делают на болоте? Хотя какая разница? В гнилище каких только тварей не встретишь. Недаром сюда по доброй воле никто не суется. Впервые в полной мере осознала, что значит безнадежность. Я учила адептов никогда не терять присутствие духа и искать выход, но сама его не находила. На дерево нары заберутся без труда, а если попробовать уйти болотом, то меня еще до их подхода съедят. Попыталась слиться с деревом, но ощущения при этом были такие, будто с головой погружаешься в нечто мерзкое и склизкое. Терпела. Холод отуплял сознание, но я не хотела умирать. Мне оставалось застыть на месте и ждать, слыша, как все ближе и ближе раздаются пощелкивания и до рези в глазах вглядываться в как назло сгустившийся туман. Перед глазами уже поплыли синие круги. Вдалеке послышался громкий плеск. Я вслушивалась. Видно, ничего не было, но показалось, что там идет схватка, а потом пощелкивающие звуки стали удаляться. Удаляться! Неужели они кого-то съели и ушли? В душе родилась робкая надежда на благоприятный исход. Я ждала, и ничего не происходило. Нечто крупное бродило в тумане, но наров не слышно. И вдруг совсем рядом раздались характерные щелчки. «Дева лесная! Они сделали круг и пришли за мной!» И вдруг клочья тумана разошлись, являя знакомую фигуру демона. «Высший! Боги! Никогда не думала, что буду ему настолько рада! Силы вмиг покинули меня!» Одеревеневшие пальцы соскользнули с ветки, и я полетела вниз. Упасть мне не дали, поймав и пинком ноги отшвырнув прыгнувшего за мной нара. «Я...» Хотела сказать, что рада его видеть, но от холода зубы стучали так, что ничего путного не могла произнести. «Ты!» — передразнил демон в боевой ипостаси, и это было так похоже на хама, что убедило в его реальности. Кто бы знал, как я ему обрадовалась. «Думала, что глюки... Ой...» Не знала, что демоны такие горячие. Потеряв стыд, прильнула к его огромной груди, обнимая как печку. «Теплый!» Попыталась объяснить свое неадекватное поведение. Ничто на свете не могло теперь оторвать меня от него. Какое счастье, что он в боевой ипостаси. Такой огромный, горячий, сильный. Рядом с ним больше нечего бояться. Я под защитой самого страшного хищника. Даже нары предпочли исчезнуть. «Уходим отсюда», — произнес демон. «Ак-ак...» «Не в академию, но тоже в неплохое место». «С ним хоть на край света, лишь бы не отпускал». «Ак-демия, как...» Попыталась узнать новости и отвлечь от того, как в него бесстыдно вцепилась. Пала, но держалась достойно. Маги впервые заливались слезами, атакуя. Твоих бабочек и жуков надолго запомнят. Стало так приятно. «А пауки?» Но демон устал от вопросов и, глухо рыкнув, открыл портал. «Дева лесная, как же холодно!» Я тряслась изнутри и стучала зубами. Еще немного, и точно они все сломаются. А бывают эльфийки без зубов. А они же потом снова вырастут. Через пару десятилетий. Что за глупые мысли? Мой мозг тоже замерз и теперь выдает такую бильберду. А как же пауки? Их оценили в итоге? Я заорала, так как меня, по ощущениям, окунули в кипяток. «Не дергайся, цветочек!» Уже знакомый голос без рычания. «Издевается? Да я сейчас живем сварюсь!» От возмущения и желания понять, где нахожусь, распахнула глаза. Ну и, конечно, первое, что попалось в поле зрения — хам собственной персоной. Благо уже не в боевой ипостаси, а во вполне себе нормальной. Я даже не заметила, как он стал обычным, но держался так же крепко. «Да не вертись!» «Издевается? Он меня сжал так, что я могла максимум крутить головой и гневно шипеть. Потом голос наконец-то вернулся, разморозился. «Я же сварюсь!» «Ни за что, только согреешься». И правда, то, что вначале показалось кипятком, на деле оказалось просто очень теплой водой. И сейчас она начинала согревать, растворяла холод, прокравшийся в самую глубину тела. Хам продолжал меня держать. Прижимал к груди и не давал пошевелиться. Потом вдруг ощутила, как хватка исчезла, а высший завозился за моей спиной. Непонятное шуршание, глухой шлепок, чего-то отвердое. Не выдержала и вывернула шею, чтобы увидеть мокрую и грязную одежду хама, лежавшую на каменном полу пещеры. Заодно и зацепилась взглядом за пейзаж. И правда пещера. Полукруглый потолок, стены все в мельчайших кристаллах, от них шли разноцветные блики. И рассеянный свет, источник которого я не нашла. А еще несколько круглых бассейнов, обложенных гладкими светлыми камнями, и каменные лавки с подушками. «Цветочек, я тебя раздену, и мы перейдем в чистый бассейн. Мало ли какая гадость могла прицепиться к одежде». Я лишь кивнула. И первой начала сдирать с себя блузку. От нее воняло даже сейчас, когда основная часть грязи смылась. Нарры. Теперь понятно, почему говорят, что они воняют. И еще бы, если жить в гнилище. Ох, я теперь по 5 раз на дню буду принимать душ. Чувство, что грязь в кожу въелась. Блузку, штаны и белье хам одним вонючим комком швырнул к своей одежде. «И сжечь!» — услышала я свой голос, какой-то подрагивающий. «Сжечь, потом еще раз сжечь, и в третий раз на всякий случай тоже сжечь. Ох!» Меня на руках перетащили в другой чистый бассейн. И теперь я уже не сопротивлялась. Тепло, просто блаженное тепло окутало со всех сторон. А еще везде были руки демона, осторожно смывающие с меня грязь, промывающие от тины волосы. В этом царстве горячей воды и пара он все равно оставался самым теплым, даря еще ощущение безопасности. Так что я откинулась ему на грудь, позволяя обо мне позаботиться. Тело оттаивало, а вот ужас пережитого не спешил отпускать. Если бы не он... «Спасибо. Спасибо, что пришли за мной», — едва слышно произнесла я, но он услышал. Путешествующие по моему телу руки на мгновение замерли, сжали, а потом демон ухватил за подбородок, запрокидывая голову и заставляя посмотреть на себя. «Я же сказал, что буду следить за тобой». И тут меня накрыло осознанием. Если бы не его вредный характер, от меня бы даже костей не осталось. Повернулась, обнимая и утыкаясь ему в шею. «Спасибо». Не знала, как выразить всю степень благодарности. Только высший мог осмелиться сунуться в гнилище. Даже Наров расшвырял, как котят. Но демон не испытывал затруднений с выражением благодарности, приподнял мое лицо и взял в плен губы. Поцеловать спасителя — это святое. Никогда не думала, что мой первый поцелуй будет таким жарким. У нас с отношениями до брака строго, и поцелуи только с женихом и мужем. У меня совсем не было опыта, а вот у демона явно с избытком. Даже не подозревала, что это так приятно и туманит голову похлеще пыльцы шасовника, которую применяют для обезболивания тяжелых ран в походных условиях. Тело стало легким-легким, и я цеплялась за демона, как за нечто мощное и незыблемое, доверяясь его рукам, губам и всему, что он со мной делал. Клубы пара от воды создавали наш собственный замкнутый мирок, где я теряла себя под шквалом его поцелуев. Одним махом он знакомил меня с жадными, нежными, трепетными, властными, подчиняющими. Кажется, его губы, руки были повсюду, сводя меня с ума. И я терялась под лавиной новых ощущений и всех нежностей, что мне шептали вперемешку с поцелуями. Пока высший не познакомил с еще одной стороной отношений между мужчиной и женщиной. А! Пронзительно закричала я от обжигающей боли внутри. «Цветочек, только не говори, что невинна». «Я эльфийка!» — обиженно крикнула в ответ, отталкивая от себя демона, но он сжал в объятиях так сильно, что не могла пошевелиться. Внутри все пульсировало от боли, доказывая необратимость случившегося, и я расплакалась от разочарования. «Ну что ты? Сейчас боль пройдет», — всполошился высший, а у меня слезы текли градом. «И я не подарю себя мужу». «Уже подарила». «Ну да, подарила невинность. И кому? Высшему демону». И я заплакала еще горше. «Что в такие моменты у вас говорят?» «Я твоя». Заливая слезами, сказала я то, что мечтала произнести для одного единственного, того самого. «Ты моя», — довольно подтвердил он. «Все не так. Слезы текли рекой, и я не удивлюсь, если пещеры затопит». «Я твой», — исправился демон, целуя меня и стирая губами дорожки слез. Его губы оказывали на меня магическое воздействие, успокаивая, отвлекая и не давая оставаться безучастной. «Мы не подходим друг другу», — пыталась вразумить его я, намекая, чтобы оставил в покое. Но демоны — такие демоны. Он просто стирал попытки смущения, одними лишь прикосновениями. «Прекрасно подходим», — убежденно заявил высший. И взялся это доказывать. Нежно, но в то же время напористо и обстоятельно, как во всем, что они делают. Не давая и шанса его остановить, пока я вообще не забыла, что хотела остановиться. А потом я лежала на его груди, слушая мерный стук сильного сердца. Губы горели от поцелуев, в теле затухали искорки удовольствия, а мысли испуганно сбежали еще в самом начале. Не хотелось ни говорить, ни шевелиться, ни думать о том, что я наделала. И я малодушно ускользнула в сон, где не было тревог.